Глава 36. Сауна. Самым осведомленным человеком из всех своих знакомых инспектор Гуннар странно считал Шурина, брата покойной жены. К сожалению, чем дальше, тем труднее Гуннар Стране давалось общение с родственником. Во-первых, встречаясь с ним, он невольно вспоминал Эдель. Во-вторых, разговор тяготел обоих. Судя по всему, встречи были неприятные Шурину. Словом, общение с бывшим родственником всегда стоило инспектору больших усилий. Но теперь он был ему необходим. Вскоре после обеда Гуннар Страна снял трубку и набрал номер. Шурин попросил время на размышления. По какой-то неизвестной причине он пребывал в хорошем настроении, даже почти обрадовался, когда услышал голос инспектора. Они договорились встретиться после работы. В половине четвертого инспектор достал из шкафа у двери пакет с плавательными принадлежностями, сел на трамвай и поехал в бассейн в западной части Осло. Плавал Гуннар Страна всегда в резиновой шапочке. Без нее волосы плыли за ним, как мокрый парус за яхтой. Кстати, Туве Гранес видела, как он зачесывает на макушку длинные боковые пряди, пытаясь прикрыть лысину, но ничего не сказала. Гуннар Страна догадывался, что скоро она выскажет свое мнение. Плавки он купил 15 лет назад на Канарских островах, а очки для плавания и зажим для носа обновлял каждый год. Перед тем, как нырнуть, он несколько секунд постоял на бортике, глядя на зеленоватую поверхность воды, нырнул, проплыл немного под водой на одних руках и с удивлением понял, что вода не такая холодная. Потом он вынырнул на поверхности и проплыл брасом 25 дорожек, сосредоточившись на дыхании и счете. Завершив обязательную программу, он перевернулся на спину и посмотрел на большие настенные часы. На 2 минуты быстрее, чем в прошлый раз, но все-таки на 4 минуты уступил своему личному рекорду. Наконец Гуннар странно выбрался из воды, быстро принял душ и пошел в сауну. Если хватало места, он всегда ложился на верхнюю скамью. В тот день место нашлось. Горячий сухой воздух обжигал небо. Чтобы не обжечься, он подстелил под себя полотенце. Прежде чем лечь, кивнул остальным, потом нагнулся к стоящему на полу ведру с водой и плеснул на камни кувшик воды. Кроме него в тот час парились еще 4. Совсем молодой тощий парень, который откровенно таращился на мужское достоинство остальных, самое сильное впечатление на него произвел атлет лет 40. Звали атлета Вилл В. Гуннар Страна трижды арестовывал его за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательства. Вилл сдержанно кивнул полицейскому и продолжал поглаживать свои мускулы круговыми движениями, время от времени вытирая полотенцем пот со лба. Еще 2 были пожилыми завсегдатаями. Раньше они ходили париться большой компанией и сейчас вспоминали покойных товарищей. Сегодня они обсуждали какого-то Пэра, который, по их словам, в одиночку выиграл войну. Кроме того, вспоминали Рони, с которым они учились в школе на Лаке Гате. Все его презирали, потому что он переспал с собственной сестрой. Потом старички переключились на Франсиса, который всю жизнь прослужил в парламенте и даже как-то оштрафовал самого премьер-министра. В ожидании Шурина Гуннар Страна лежал на верхней полке и слушал разговоры. К себе в кабинет он вернулся лишь в 20:00. Шурин назвал ему 3 фамилии, из которых можно было выбирать. Первым в списке значился журналист из Тронхейма, автор нескольких научно-популярных трудов по краеведению. 2-й – хорошо осведомленный любитель, способный сделать ошеломляющие выводы из набивших оскомину фактов. Шурин особенно рекомендовал любителя, потому что у того были налажены связи с неонацистскими группировками. Гуннар Страна все же решил выбрать 3-го человека из списка, профессора-историка на пенсии. Он сел в кресло и выпил чашку кофе. Его желудок бурно запротестовал. Ногой выдвинул самый нижний ящик стола. Прижав телефон к уху и положив ногу на ящик, он слушал гудки и задумчиво смотрел на свою лодыжку. На то место, где в черный носок были заправлены длинные синие кальсоны. «Да», — ответил грубоватый женский голос. «Моя фамилия Гуннар Страна», — сказал инспектор. «Я служу в полиции Осло». «Это квартира профессора Энгескёна?» «Да, Рор!» — рявкнула женщина после короткой паузы. Судя по звуку, она шмякнула трубку на стол. «Рор, тебе из полиции звонят!» На том конце линии наступила тишина. Затем Гуннар странно услышал тяжелые шаги и скрип половиц. «Энгельскён!» — произнес хриплый голос. Гуннар странно представился. «Рад познакомиться. — выжидательно ответил Энгельскен. «Мне сказали, что вы больше всех в Норвегии знаете о движении сопротивления во время немецкой оккупации», — сказал Гуннар странно, не сводя взгляда со старой фотографии, лежащей на столе. «Никоим образом», — ответил Энгельскен и повторил. «Никоим образом». «Я разыскиваю одну женщину», — продолжал инспектор. «Что ж, вам, полицейским, наверное, розыск удастся лучше, чем мне». «Нас интересует как раз период оккупации», — пояснил Гуннар странно. «Та, кого мы ищем, норвежка, но, предположительно, была во время войны замужем за неким высокопоставленным немцем, пользовавшимся дурной славой. Ее зовут Амалья, а фамилия Брюн. Амалья Брюн». Дом профессора Энгельскена принадлежал к числу тех, которые не устают нахваливать в рекламных объявлениях агентства недвижимости. Профессор жил на полуострове Снайюре. Примечание. Снайюре — полуостров на внутреннем побережье Осло-фьорда, пригород Осло. Конец примечания. Из островерхой крыши, возвышающейся над деревьями, торчали две трубы. Крыша венчала просмоленный деревянный дом постройки 30-х годов с резными ставнями на окнах и колоннами у входной двери. Здание напоминало Гуннастране ресторан «Фрогнесретен» и старинные дома в музее на открытом воздухе в долине Гудбрандсдаль. Жилище профессора заметно выделялось среди соседних домов. Рядом с ним не припадали к земле спортивные итальянские машины, в саду вокруг дома не бегали поджарые сеттеры, а над входом не висела табличка с названием охранного предприятия и угрожающим предупреждением для нарушителей частной собственности. В общем, дом был лишен каких бы то ни было вульгарных признаков нуворишей, обожавших подобные районы как в самой столице, так и в ее пригородах. Подъездная дорожка была завалена снегом, расчистили только узкую извилистую тропку от широкого крыльца до ржавого почтового ящика. Последний был прикручен проволокой к столбу с растрескавшимся бетонным основанием. Ступеньки были очищены от снега, на крыльце входной двери стояли лопата и метла из листьев пальмы. Круглым деревянным колоннам льнули пожухлые стебли какого-то ползучего растения. Наверное, летом вьющиеся лозы превращали вход в зеленый шатер. Дверь инспектору открыла сгорбленная старушка с пучком на голове. Она посмотрела на него через сильные очки. Едва войдя, Гуннар странно уловил аромат зеленого мыла, лаванды и слабосоленой трески. Знакомые запахи вернули его в детство. Перед глазами сразу возникла картинка: мать в фартуке с распухшими ногами растапливает на сковородке яичное масло, собираясь жарить рыбу. Он вспомнил и свою квартиру. Между плитой и отцовским книжным стеллажом располагался обеденный стол из моренного дуба. Стоя на пороге профессорского дома и предаваясь воспоминаниям детства, навеянным здешними запахами, он все же внимательно осматривался по сторонам. Посреди гостиной перед старым телевизором стояли два кресла. На одном валялось неоконченное вязание, на журнальном столе лежали очки в широкой черной оправе. Рядом с ними пепельница, украшенная эмблемой давно не выпускавшихся сигарет Абдулла. К ободку у пепельницы прислонилась изогнутая вересковая трубка с надколотым мундштуком. Стены украшали фамильное фото в овальных рамках. Они окружали вышивку с национальным орнаментом и картинкой. Два оленя пьют воду из лесного ручья. Настенные часы приглушенно отбили время, 8:30. Навстречу гостю медленно вышел профессор Энгельскен. Профессор провел гостя в кабинет, где все стены сплошь оказались уставлены книгами. На письменном столе, заваленном бумагами, стоял компьютер с мерцающей экранной заставкой. Седые жесткие волосы у Энгельскена стояли дыбом. Наверное, он пытался зачесать их назад. Лицо бледное, прорезанное глубокими морщинами, опущенные углы рта над тяжелым подбородком напоминали ручки ведра. Профессор надел очки и стал похож на старую ищейку, которая охраняет партию мяса и костей с бойни. «Женщина, которую вы разыскиваете, оказалась довольно интересной фигурой», — сипло начал он и откашлялся. «Мне удалось разыскать несколько ее снимков. В самом деле ее девичья фамилия Брюн, Амалья Брюн. Найти ее было нелегко, но вы навели меня на след. В 1944 году она вышла замуж за Клауса Фрома. Как вы и сказали, он немец, но немец непростой. Он был судьей, которого перевели сюда, в Норвегию, во время войны». Гуннар странно тихо присвистнул. Клаус Фром вступил в СДАП и в СС еще в 1934 году, в возрасте 24 лет. Гуннер странно нахмурился, мысленно подсчитывая даты, и спросил: «А вы уверены?» Энгельскен сдвинул очки на кончик носа и наградил гостя холодным и осуждающим взглядом. «Повторите, пожалуйста, кто вам меня порекомендовал?» Гуннер странно только отмахнулся. «Ваши слова меня изрядно удивили, но давайте вернемся к ним потом. Если этому Фрому в 34-м было 24 года, ему сейчас 90, если он, конечно, еще жив». «Что ж, всякое бывает. Выяснить, жив ли он, мне не удалось. Вы курите?» Гуннер странно кивнул. «Слава богу!» — обрадовался профессор, доставая из ящика стола трубку Ронсон и зажимая в зубах мундштук. Не переставая говорить, он чиркнул спичкой и закурил. Клаус Фром получил военное и юридическое образование. В конце 30-х был назначен судьей и служил в суде СС в Берлине. В Осло он приехал в мае 40-го и занял руководящий пост в учреждении, известном под названием «СС und Полицрайх Норд», то есть суд СС и полицейский суд, где в основном рассматривались преступления немцев, но также выносились приговоры и участникам норвежского сопротивления. Энгельскен выпустил дым. В комнате запахло ароматным трубочным табаком. «Судья», — рассеянно пробормотал Гуннер странно, — «интересно, в каком он был чине?» «Оберштурмбанфюрер СС». Гуннер странно удовлетворенно кивнул, закурил свою самокрутку и жадно затянулся. В такой приятной обстановке он не бывал уже много лет. «Оберштурмбанфюрер соответствует подполковнику», — пояснил Энгельскен. «Иными словами, чин высокий». «Да, действительно. Но ведь судьи — гражданские лица. Он на самом деле обладал большой властью». «Что вам известно об СС?» — спросил Энгельскен вместо ответа. «Элита национал-социалистов, охранные отряды Гитлера, ночь длинных ножей...» — Энгельскен кивнул. «Первоначально СС или охранные отряды создавались для личной охраны вождя НСДАП, Гитлера, и входили в состав СА, или штурмовых отрядов. Командовал штурмовиками Рём. Гитлер боялся растущего влияния Рёма. Между ними начались разногласия. В 1933-м под началом у Рёма было 300 тысяч коричневорубашечников. Вот почему в 1934-м Гитлер обвинил руководителей СА в заговоре и издал приказ об их расстреле. Вы совершенно верно упомянули так называемую «ночь длинных ножей». В 1930-х возникли военные формирования в составе СС, так называемые «политические части». Они, в свою очередь, стали стержнем более поздних резервных войск СС. А разве изначально СС не относились к полиции? «Да, в некотором смысле», — согласился Энгельскен. «Чтобы успокоить командование вермахта, соединение «Мертвая голова» и резервные войска СС, в которых служил Фром, до 42 года официально относились к полиции. К началу Второй мировой войны были, наконец, созданы войска СС, состоявшие из однородных частей, таких как резервные войска СС, охранные команды концлагерей, дивизия «Мертвая голова». Профессор порылся на столе, затем подошел к окну и взял состоявшего на табурете принтера лист бумаги. Рисуя диаграмму, он одновременно объяснял. С 29 года рейхсфюрером СС стал Гиммлер. В 36-м Гитлер подписал декрет, которым Гиммлер назначался верховным руководителем всех служб германской полиции, как военизированных, так и гражданских. Гиммлер провел реорганизацию полиции, создав два управления – полицию безопасности и полицию порядка, куда входила охранная полиция и жандармерия, призванные отвечать за безопасность в городах, сельской местности, на дорогах и так далее. Расследованием преступлений полиция порядка занималась лишь в ограниченной степени. В ее ведении находились только мелкие преступления, такие как кражи. За тяжкие и особенно политические преступления отвечали криминальная полиция или Крипо и тайная государственная полиция или Гестапо. Однако, кроме них, было создано элитное формирование войск СС, подчинявшееся непосредственно Гитлеру. Возможно, вы слышали о личном полке Адольфа Гитлера. Так вот, он тоже входил в названное мной формирование. Позже охранники Гитлера получили название «Лейбштандарт Адольф Гитлер». Разница между ними и остальными членами СС заключалась в том, что они приносили присягу на верность лично Гитлеру, что, разумеется, ослабляло влияние Гиммлера. Значит, Гитлер не доверял Гиммлеру. Наверное, лучше будет сказать так. Гитлер понимал, что его власть может пошатнуться. Не сомневаюсь, вам известно, что на него несколько раз покушались. В общем, он добился того, чтобы элитные формирования входили во все дивизии войск СС. В 40-х годах численность формирований значительно возросла. Всего было создано 38 дивизий СС. Представляете? Они отличались от дивизий вермахта большей численностью, лучшим вооружением и в целом были сильнее в военном отношении. Как вам известно, немцы – настоящие доки в том, что касается организационной работы. Профессор Энгельскен снова сел. «Я ответил на ваш вопрос?» – спросил он и сам же себе ответил. «Конечно, нет. Итак, Клаус Фром носил звание оберштурмбанфюрера, но в военных действиях участия не принимал. Серый кардинал, — предположил Гуннар Страна, наблюдая за все растущим столбиком пепла на сигарете и стараясь, чтобы пепел не упал. Да, во всяком случае он был наделен как гражданской, так и военной властью. Профессор трубкой придвинул гостю пепельницу прямо по бумагам. Затем взял фотографию, которую инспектор обнаружил на столе у Есперсона, и принялся разглядывать ее, постукивая трубкой по виску. «Ну, а Амалия, — продолжал он, — Амалия в девичестве Брюн родилась и выросла здесь, в Осло. До замужества жила на улице Армора Хансена, в доме номер 19. Они с Фромом поженились 19 ноября 1944 года. Церемония состоялась по адресу Кринстенвейнен, 22. Тогда то место было известно под названием Брюдевиля. Во время оккупации там располагался суд СС». Профессор порылся в море бумаг и извлек оттуда лист формата А4. «Я нашел копию их свидетельства о браке. Клаус Дитрих Фром женился на Амалии Брюн. В 44-м. Ему тогда было 34 года, а ей? Амалия родилась в клинике при Рикс-госпитале 3 июля 1921 года. Значит, она вышла замуж в 23. На 11 лет моложе Фрома. Да, но в этом нет ничего необычного, потому что... В деле, которое я веду, Гуннар странно попытался выпустить дым колечком, но у него ничего не получилось. Так вот, в деле, которое я веду, есть еще одно действующее лицо. Мужчина, который, как мне кажется, он посмотрел в потолок и повторил, который, как мне кажется, состоял в связи с Амалией Брюн, или попросту был в нее влюблен. В 44-м году ему тоже было 23 года. Вот как. Значит, они с Амалией были ровесниками. «Речь идет об известном участнике сопротивления». Профессор резко повернулся к Гуннарстране и снова стал похож на ищейку, охраняющую от других обрезки мяса и кости убойни. «Кто он?» — пролаял Энгельскен. «Рейдер Фольке Есперсон». Энгельскен кивнул. «Он, кажется, дрался под командой Линге». Примечание. Линге Мартин, 1894-1941 годы. Бывший актер во время Второй мировой войны командовал независимым отрядом, подчинявшимся британской разведывательно-диверсионной службе. Погиб при нападении на немецкий штаб ВВС во время операции «Стрельба из лука». Конец примечания. «Нет», — поспешно проговорил он, доставая изо рта трубку и глядя в потолок. «Рейдер Фольке Есперсон? Нет, он не был с Линге. Он... Да, точно, теперь припоминаю. Он занимался диверсиями. Был одним из самых беспощадных бойцов. В сущности, его имя пользовалось дурной славой. Но ведь вам, конечно, об этом известно». Гуннар странно покачал головой. «Поверьте мне, руки у рейдера Фольке Есперсона были по локоть в крови. По локоть в крови. Его убили совсем недавно, несколько дней назад, и я расследую убийство». «Да, я читал об убийстве, но не усмотрел связи». Профессор Энгельскен озабоченно нахмурился. «Значит, вы считаете, что Фольке Есперсон вращался в одном кругу с Амалией Брюн? Но ведь тогда...» Гуннар странно терпеливо ждал, пока его собеседник подберет нужное слово. «Сенсация?» — наконец сказал профессор. Гуннар странно развел руками. «Судя по всему, они с Есперсоном могли быть друзьями детства. В конце концов, Осло не такой большой город. Ладно, забудем пока про Есперсона, меня интересует Амалия». Профессор хмыкнул, пожал плечами и начал рыться в лежащей перед ним куче папок. «Здесь у меня семейный снимок», — буркнул он, перебирая бумаги. Наконец он достал большую фотографию. «А вот еще кое-что интересное. Немецкий прием. Званый вечер». Групповой снимок был сделан в каком-то просторном зале. Мужчины в форме, женщины в длинных платьях. Одни сидели на стульях, другие на диванах. На заднем плане у камина беседовали двое мужчин. «Много высших чинов?» — заметил Гуннар Страна. «Да, в самом деле блестящая публика». Профессор подошел к нему, склонился над снимком и ткнул в него дрожащим желтым от никотина пальцем. «Вот здесь генерал Вильгельм Рейдис, высший руководитель СС и полиции Норвегии. А рядом, смотрите, оберфюрер СС Отто Баум. Наверное, приехал с официальным визитом из Берлина. Значит, повод должен был быть каким-то серьезным. Баум потом стал командиром 16-й танково-гренадерской дивизии СС Рейхсфюрер СС. Герой войны. Посмотрите, сколько у него наград. Хотя фото не очень четкое, отчетливо видны рыцарский крест и железный крест первого класса. Представляете себе? А вот, посмотрите-ка». Гуннар странно удивился. «Неужели сам Тербовен?» Примечание. Тербовен, 1898-1945. Государственный, военный и партийный деятель Германии. С 1940 года первый рейхскомиссар Норвегии. Совместно с Вильгельмом Рейдисом участвовал в карательных акциях против мирного населения и партизан. Конец примечания. «Конечно. Кстати, он мило беседует с вашей приятельницей Амалией Брюн». Гуннар странно поправил очки. Хотя женщина на снимке сидела боком к фотографу, он узнал ее по родинке на щеке и по высокому лбу. Наверное, Амалия Брюн на том приеме стала центром притяжения. Все важные шишки ухаживали за молодой красавицей норвежкой, Амалия томно косилась в объектив, но ее подбородок оказался длиннее и тверже, чем он себе представлял. Амалия Брюн не была невинной фиалкой, в ней угадывались самоуверенность и острый ум. Видимо, она привыкла повсюду находиться в центре внимания. Дрожащий палец профессора ткнул вправо. «Видите того типа с боковым пробором и толстыми губами?» «Да, это Фром, ее муж. На снимке видно, что фамилия ему очень подходит. Фром по-немецки значит «набожный». Видите, как он доволен. Должно быть, только что подписал парочку смертных приговоров». «По-моему, он похож на писателя Сигурда Хойла», — сказал Гуннар странно и добавил, — «в этих круглых очках». Профессор Энгельскюн на несколько секунд нахмурил брови. «Ну, не знаю», — неуверенно буркнул он и показал мужчину и женщину в правой части снимка. «А вот смотрите, рядом с блондинкой — это Мюллер, глава немецкой пропаганды в Норвегии. Ну, а тот, кто к ним подошел, — сам Карло Отто, который им предложил вести в Норвегии немецкую экономику». «В общем, сплошные важные персоны». «Да, здесь нет мелкой рыбешки», — хихикнул профессор. «Как видите, найти сведения об Амалии Брюн оказалось нетрудно. У нее были, скажем так, хорошие связи». Профессор обошел стол и сел на место. «А вы знаете, по какому случаю они тогда собрались?» «Нет, возможно, решили почтить высокого берлинского гостя, Отто Баума. Но как она, 23-летняя девушка, очутилась в таком обществе?» «Не знаю точно, когда был сделан снимок, но, по-моему, в конце 43-го или в начале 44-го года». Энгельскюн расплылся в довольной улыбке и выпустил дым. «К такому выводу я пришел, изучив список наград Баума. На фотографии у него отсутствует пара орденов, которыми он был награжден в 44-м, поэтому...» Энгельскюн горделиво выпятил грудь. «Скорее всего, снимок сделан за полгода до того, как Амалия вышла за Фрома. Как мне кажется, он пригласил ее на прием в качестве своей спутницы». Профессор задумчиво прикусил губу. «Не знаю, как они нашли друг друга. Поведение людей в чем-то похоже, конечно, на поведение птичек и пчел. В общем, они встретились. Кстати, вам известно, что они вместе работали?» «Вместе работали?» «Во всяком случае, она служила секретаршей в немецкой администрации. Служебный роман. Сослуживцы, знаете ли, довольно часто соединяются узами брака». Гуннар странно внимательно смотрел на фотографию. Высокие немецкие чины, высокомерные, самоуверенные. Особенно пристально он изучал Фрома. Что-то привлекло его внимание, но он не мог понять, что именно. Такое же чувство возникает, когда пытаешься вспомнить чью-то фамилию, а она все время ускользает из памяти. Что-то в позе Фрома показалось ему очень важным. Отчаявшись сообразить, в чем дело, Гуннар странно снова обратился к Амалии Брюн. Он представил, каким успехом пользовалась молодая красавица, когда официальный прием закончился и начались танцы. «Она была признанной нацисткой?» — — спросил он. «Понятия не имею, но ничто не указывает на то, что она была членом National Samlunga, норвежской нацистской партии, если вас интересует именно это». Гуннар странно продолжал смотреть на снимок. Его взгляд то и дело возвращался к Фрому. Прежде чем поступить на службу к немцам, она, в числе прочих мест, работала в газете «Aftenposten». «Aftenposten?» «Что, простите?» — восклицание Гуннарстрана застигло профессора врасплох. Губы у Гуннарстрана дрожали. «Когда она работала в «Aftenposten»?» Энгельскен пожал плечами. «В 40-м или 41-м применила свои навыки. Да вы сами можете догадаться, какую она получила профессию». Интересующая вас дама успешно сдала экзамен по деловой переписке на немецком языке и вскоре после сдачи экзамена поступила на службу в Министерство юстиции, но потом перешла в немецкую администрацию. Сейчас уже невозможно узнать, почему. Наверное, какую-то роль в ее решении играло знание немецкого. Профессор снова посмотрел на фотографию и задумчиво продолжал. Она очень красива. Наверное, ее внешность тоже имела значение». «Значит, она подвязалась в журналистике?» «Что, конечно, нет. Она занималась конторской работой. В те дни женщины среди журналистов были редкостью. Скорее всего, она трудилась секретаршей или машинисткой». Гуннар странно вернул профессору фотографию и надолго задумался, глядя вдаль, а потом спросил, «Что случилось с теми людьми после войны?» «Хороший вопрос. Наверное, то же самое, что и с другими немцами». Их арестовали и депортировали. Некоторые из них вернулись на родину. Кое-кто из них, насколько мне известно, занялся в Германии адвокатской деятельностью. Мюллер стал крупным застройщиком. Что стало с Фромом, мне неизвестно. Знаю лишь, что все судьи, работавшие в Брюдвилле, были арестованы. Их судили здесь, в Норвегии. Но наш Верховный суд решил приравнять полицейский суд СС к суду Вермахта. А судьи всего лишь выполняли свою работу. Впрочем, профессор почесал затылок. Да, кажется, по одному делу их все-таки попытались обвинить. Вы еще молоды и вряд ли помните войну. А вот я помню. В феврале 45-го, всего за 3 месяца до капитуляции Германии, в устрашении другим немцы расстреляли нескольких норвежских заложников. За что? Во время войны заложников расстреливали довольно часто, под самыми разными предлогами. В тот раз члены сопротивления ликвидировали крупного норвежского нациста, генерал-майора Мартинсона, начальника тайной полиции в National Samlunga. После этого казнили многих заложников-норвежцев. Энгельскен долго смотрел в пол, углубившись в собственные мысли, и, наконец, негромко продолжал. «Одним из заложников был брат моего одноклассника». Я, знаете ли, ходил в школу Ила. Тот день стал для меня самым тяжелым за всю войну. О том, что брата Юнуса забрали из дома и расстреляли, знали все, и ученики, и учителя. Сам Юнус не говорил об этом ни слова. Он тихо сидел на своем месте и смотрел перед собой. И все остальные тоже молчали. Энгельскена передернула. Он как будто старался в буквальном смысле слова отделаться от неприятного воспоминания. «Ну так», — сказал он, тяжело вздыхая, — «в конце концов было решено, что арестованные судьи не нарушали международных законов». «И их освободили?» «Да, но дело закрыли только в 48-м. Возможно, до того времени Фром просидел в тюрьме». Профессор подошел к своему компьютеру, набрал что-то на клавиатуре. «Выяснить, сколько времени он провел за решеткой, будет непросто», — объявил он, поворачиваясь на крутящемся кресле. «А что стало с Сомалией?» «Неизвестно». «Она исчезла?» «Сомневаюсь. Если бы она исчезла, полиция стала бы искать ее, что нашло бы отражение в источниках, к которым я имею доступ». «Значит, вы ничего о ней не узнали?» «Нет». «Ее не судили за измену родине? В конце концов, она работала на немцев». «После войны преследовали только членов National Samlunga, а не тех, кто работал на немцев». «Как по-вашему, что с ней случилось?» Энгельский он пожал плечами. «Возможно, с ней обошлись сурово. Таких, как она, норвежцы не жаловали. Довольно много немецких жен депортировали в Германию. А может быть, ее отправили в Хавадью, в женский лагерь для интернированных. Ее посадили в тюрьму? Откровенно говоря, женские лагеря были не тюремными заведениями. Их создали, чтобы обеспечить хоть какую-нибудь защиту так называемым немецким подстилкам». Но наш случай особый, потому что Фрома оправдали по международным законам. Либо ее депортировали в Германию, либо она осталась здесь. Вынужден признаться, сказать об этом что-либо конкретное чрезвычайно трудно. А как же ее муж, Фром? Вы не знаете, что с ним случилось? Его ведь освободили? Энгельскион покачал головой. Что с ним случилось? Может, и удастся выяснить, но... Вы уж постарайтесь, попросил Гуннар странно, снова беря в руки групповой снимок. Сам не понимая, почему, он снова внимательно посмотрел на Фрома. «А можно мне ненадолго взять у вас это фото?»